Он немного прибавил громкость. «Бьянка Джаггер выступала в Ашер-Холле. Они мастерски увели у нас лозунг «Оставим бедность в прошлом». «Она имеет в виду Бона и компанию», — сказала Шиван. Ребус кивнул. «Боб Гелдов не только отплясывал с дьяволом, он спал с врагом!» Раздались громкие аплодисменты, и Ребус снова уменьшил громкость. Репортер говорил, что нет никаких признаков массового перемещения слушателей из гайд-парка на север. Напротив, многие участники субботнего марша уже вернулись из Эдинбурга домой. «Танец с дьяволом», — пробормотал Ребус. «Помнится, это песня Кози Пауэлла». Он вдруг замолчал и резко дал по тормозам. Прямо в лоб Саабу мчалась вереница белых фургонов, фары горели, но сирены молчали. На встречную полосу они выскочили, чтобы обойти несколько идущих по их полосе машин. Сквозь боковые стекла Ребус и Шиван увидели полицейских в полном боевом обмундировании. Перестраиваясь обратно, головной фургон проскочил буквально в дюйме от переднего крыла Сааба. Остальные проделали тот же маневр. «Вот черти!» — выдохнула Шиван. «Добро пожаловать в полицейское государство», — прибавил Ребус, снова включая зажигание. «Это наши?» — Шиван повернулась, стараясь разобрать номера удаляющихся фургонов. «Я тоже ничего не успел рассмотреть». «Похоже, где-то что-то произошло», — задумчиво произнесла Шиван, сразу подумав о Нидре. Ребус покачал головой. «Больше чем уверен, что они несутся в Полок-Холл выпить чайку с печеньем. А это эффектное представление они устроили, скорее всего, от скуки, потому что им все сойдет с рук». «Ты говоришь, они, как будто мы с ними не по одну сторону баррикад». «Это еще надо посмотреть, Шиван. Как насчет кофе? Моему старому сердцу необходим какой-то стимулятор». На углу Лотиан Роуд и Брэд-стрит было кафе «Старбакс». Все парковочные места были заняты. Ребус сообразил, что они слишком близко от Ашер-Холла. Он заехал на тротуар и прикрепил табличку полиции к приборной доске. Войдя в кафе, Шиван спросила у подростка, сидевшего за кассой, не боится ли он беспорядков. Тот лишь пожал плечами: «Мы же не можем без выручки». Шиван бросила фунтовую монету в коробку для чаевых. Рюкзачок она взяла с собой. Сев за стол, она первым делом достала и включила ноутбук. «Хочешь меня поучить?» — спросил Ребус, дуя на кофе. «Ты хорошо видишь экран?» — спросила Шиван. И, получив утвердительный ответ, продолжила: «Тогда смотри сюда». Ей понадобились секунды, чтобы войти в интернет и напечатать в поисковой строке имена: Эдвард Айли, Тревор Гест, Сирил Коллер. «Куча упоминаний, но все порознь», — прокомментировала Шиван, прокручивая страницу вниз. «Вместе они встречаются только один раз». Она опять прокрутила страницу вверх и, дважды кликнув по первой строке, стала ждать. «Мы бы, конечно, и без его наводки залезли в интернет», — сказала она. «Конечно. Да, кое-кто из нас. Но если бы мы не знали про Айли, поиски сильно затруднились бы». Она посмотрела Ребусу в глаза. «Каферти освободил нас от целого дня изнурительной работы». «Но это не значит, что я запишусь в клуб его почитателей». На экране появилась главная страница сайта. Шиван принялась внимательно изучать ее. Ребус придвинулся чуть ближе, чтобы лучше видеть. Сайт назывался «Скотт-надзор». В нем одна под другой помещались размытые крупнозернистые фотографии мужчин и справа от них колонки текста. «Послушай», — сказала Шиван, и, водя пальцем по экрану, начала читать. «Мы, родители, претерпевшие надругательство девушки, считаем, что вправе следить за передвижениями насильника после его освобождения из тюрьмы. На этом сайте пережившие трагедию семьи и их друзья, не говоря уже о самих жертвах насилия, могут сообщать даты освобождения преступников, а также помещать их фотографии и описания, чтобы подготовить нормальных людей к появлению среди них таких скотов». Дальше она уже читала про себя, беззвучно шевеля губами. Текст завершался отсылкой к фотогалерее, называвшейся «Скотство во всей красе». Тут же были доска объявлений, приглашение в форум, а также онлайн-петиция. Шиван перевела курсор на фото Эдварда Айли и кликнула по нему. На экране появилась страница с подробной информацией, включавшей предполагаемую дату выхода из тюрьмы, кличку «Проворный Эдди» и места его наиболее вероятного пребывания. «Здесь сказано предполагаемая дата выхода из тюрьмы», — Шиван указала пальцем на экран. Ребус кивнул. «И никаких более свежих сведений, никаких указаний на то, что они знали, где он работал. Но здесь говорится, что он обучался на автомеханика, и Карлайл упоминается, сведения предоставлены». Шиван прищурилась, всматриваясь в экран. «Тут просто сказано заинтересованным лицом». Она перешла к Тревору Гесту. «Тот же самый расклад», — заметил Ребус. «И снова анонимный источник». Шиван вернулась на главную страницу и кликнула по фотографии Сирила Коллера. «То же фото, что и в наших документах», — сказала она. «А эти из какой-то газеты», — объяснил Ребус, глядя на другие фотографии Коллера, выплывающие на экран. Шиван еле слышно выругалась. «В чем дело?» — спросил Ребус. «Послушай, это и есть та самая скотина, которая протащила через ад нашу любимую дочь и разрушила наши жизни. Скоро он должен выйти на свободу, не испытывая при этом никаких угрызений совести и, несмотря на все улики, так и не признав себя виновным. Нас настолько поразило то, что он скоро окажется среди нас, что мы приняли решение предпринять хоть что-то. В результате появился этот сайт. Мы хотим поблагодарить всех за поддержку. Мы полагаем, что такой сайт появился в Великобритании впервые, хотя подобные сайты существуют повсюду в мире. И наши друзья в Соединенных Штатах оказали нам помощь, необходимую вначале».